Ты придешь ко мне ровно в полночь, разбудишь мой спящий звонок. Ты скажешь мне, какая чудесная ночь, и я отвечу, да, но я одинок. И я заварю тебе свежий чай и достану из бара вино. И выключу свой телевизор, не успев досмотреть кино. Мы будем говорить о прекрасных вещах, играть словами, как в бильярд. И ты построишь мне сотню воздушных замков и один небольшой зоопарк. Но, увы, я знаю, что мне нельзя верить всем твоим словам. Слова для тебя значат больше, чем дело, но это ничего, я грешил этим сам. Ты скажешь, что жизнь — это великая вещь, и выдашь семерку за туз. И я тебе сыграю свой рок-н-ролл, и я тебе спою новый блюз. И ты, конечно, похвалишь меня, и я тебе в ответ улыбнусь. Я знаю, нам трудно понять друг друга, но ты вежлив, и я не сержусь. И когда за окном забрежет рассвет, я скажу, не пора ли вам спать? И я постелю себя на полу, а тебя уложу на кровать. И вот когда наконец я засну, уняв предрассветную дрожь, ты встанешь и улыбнешься, как ангел, и вонзишь мне в спину свой нож, и вытрешь с лезвия кровь, и ляжешь спать, и во сне ты увидишь себя. И утром я встану первым, приготовлю кофе и торт, поставлю тирекс, и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. И выпив свой кофе, ты куда-то уйдешь, махнув мне на прощанье рукой. А я отмою с паркета кровь и обрету свой душевный покой.